потому что ходили слухи, что именно благодаря братцу она прознала, как достать ЛСД. Хелен Лугас на сей раз не только не опоздала, но даже пришла на 10 минут раньше назначенного времени, и ей снова пришлось довольствоваться общением с простым помощником, пока Вульф не спустился из оранжереи. Она поинтересовалась, чем вызвана такая срочность, из-за которой ей пришлось отказаться от планов на уикенд, но я объяснил, что только выполнил приказ. Вульф вошел, пожелал доброго утра сначала мне, а потом ей. Воткнул в вазу свежесрезанные орхидеи, расставил их так, чтобы ему было удобнее ими любоваться, повернул кресло в сторону Хелен Лугас и, наконец, сел. «Благодарить вас за то, что вы пришли, я не стану», — сказал он. «Я вообще не настроен благодарить вас за что-либо. У меня есть основания полагать, что вы скрыли от меня весьма важные сведения. Более того, я считаю, что вы мне солгали. И не пытайтесь отпираться. Говорю вам только для того, чтобы вы знали, чего ожидать от нашего разговора. Я постараюсь подкрепить свои слова достаточно вескими аргументами. А что будете делать вы?» Она будет смотреть на него во все глаза. Именно это она и делала. «Я знаю, что мне бы следовало сделать», – медленно произнесла она. «Встать и уйти. Это было бы лучше всего». «Но вы не ушли. И не уйдете. Насколько я понимаю, потому что вас разобрало любопытство. Вот что отличает нас от животных. Мы непременно пытаемся разобраться и найти всему причину. Вполне возможно, что к концу разговора вы поймете, что допустили одну ошибку или даже две. Например, 19 дней назад вечером в понедельник. Я спросил вас, не считаете ли вы вероятным, что человек, подложивший бомбу, находится сейчас здесь, в этой комнате, а вы ответили, что ровным счетом ничего не знаете. Абсолютно ничего, так вы сказали. А 12 дней назад, опять же в понедельник, в беседе с мистером Гудвином с глазу на глаз, вы снова ответили так же, когда он повторил этот вопрос. Я попытаюсь счастье еще раз. Как бы вы ответили на этот вопрос сейчас? Господи, она всплеснула руками. Но сколько раз вам повторять? Ваш ответ тот же самый. Вульф кивнул. «Вам следует знать, мисс Лугас, что наш разговор записывается на магнитофон. Он установлен в стенном шкафу на кухне, чтобы можно было бы заменить ленту, когда понадобится. Помимо ответа на этот вопрос, меня больше всего интересует ваши отношения с Кеннетом Миром. Все, что вы мне скажете, будет многократно проверено и перепроверено. Итак». «Полиция уже все это проверяла», – сварливо ответила Хелен Лугас. Ее подбородок вздернулся, а на шее едва заметно подергивалась какая-то мышца. «Мы связаны только по нашей работе, поскольку работаем вместе. В личном плане мы не состоим в близких отношениях». Хотя ему бы этого хотелось. «Он думает, что... да. Вы читаете книги?» Она повела себя точь-в-точь так же, как и все остальные, когда ни с того ни с сего слышат неожиданный и совершенно бессмысленный вопрос. Ее глаза расширились, а рот приоткрылся. Это продолжалось секунды две, словно Вульф спросил,